Глава 239. Такая разная жизнь в Академии. Несколько реинкарнировавших, включая учителя, поступили в Академию людей. Что удивляет, так это то, что в дополнение к двум реинкарнировавшим и учителю, которых я видела до этого, туда поступило еще двое реинкарнировавших. Нацуми и Хасебе. К сожалению, как бы это грубо ни звучало, Хасебе меня не особенно впечатлила. Не сказать, что она была отстающей или что-то вроде того, совсем нет. Но и выдающейся ее тоже назвать нельзя. Просто обычная. Такое ощущение от нее у меня осталось. И вообще, я ее уже не помню. Прости. А вот впечатление, которое Хасебе производит на других, полностью отличается от предыдущей жизни. Диаметрально отличается. В первую очередь, она красавица. В прошлой жизни я не помню, чтобы она была красивой. Скорее, она выглядела моложе своих лет, а в этой жизни она стала просто красавицей. У нее гладкие черты лица, по которым уже видно, насколько она будет красивой, когда вырастет. Ну, думаю, для реинкарнировавших быть красавчиками или красавцами – это обычное дело. Может, влияние Д или что-то еще. Но самое удивительное – как преобразилась она внутри. Как можно понять по названию «Божественный мир» – это мир Бога. Он принадлежит Богу. Вот почему для того, чтобы слышать голос Бога чаще, мы должны поднимать уровень и тренировать наши способности. Поскольку иначе вы не сможете слышать голос Бога. Ого, да ладно. Что с ней произошло? Я все понимаю, но что бы ни говорила Хасебе, я не очень разобралась в ее организации. Но я уверена, что в религии божественного мира тоже не все так радужно. А Гевара в данный момент в убежище эльфов, там за ним присматривают. А последний реинкарнировавший в руках религии божественного мира – это Кусама. Хм, пока оставим все как есть. Но может быть мне плотнее заняться религией божественного мира или что-то типа того. Уже есть пример Патимаса, так что в зависимости от ситуации они смогут стать неприятным врагом. Интересно, чего они хотят добиться, укрывая у себя реинкарнировавших? Кроме того, интересно, зачем они заслали одного из реинкарнировавших в деревню эльфов? Чего они хотят добиться своими действиями? Нужно это выяснить. Вот только я не знаю, будет ли нормально оставить вопрос Хасебе на самотек. Похоже, она уже наполовину сошла с ума. Поскольку ей промыли мозги, заставив стать ярой поклонницей религии божественного мира, или что-то типа того, то я не думаю, что ей доверили какие-нибудь тайные знания. И насколько я вижу на данный момент, ничего подозрительного она не делает. Продолжу наблюдение, но не думаю, что что-то изменится. Если есть вокруг проблема, то она явно в Нацуме. В отличие от Хасебе, он остался самим собой, в плохом смысле этого слова. Если проще сказать, он вожак стаи. Даже став старшеклассником, он все еще творит то же, что делал Большой Г. Примечание. Один из персонажей Дораэмона. Мало того, он пытался меня раздавить. В своей прошлой жизни, когда я еще была пауком, я не помнила, что это был Нацуми. Я помню только, что кто-то пытался меня убить, но помогла память Вакабо Хира. Она помнила момент, когда Нацуми пытался раздавить маленького паука, а учитель остановил его. Думаете, я имею что-то против него? Конечно же, да. Он же почти меня убил. Хотя я практически потеряла свою паучью память, ужас, который я испытала в тот момент, и счастье, когда я была спасена, я не забуду никогда. Может быть, мне как-нибудь подгадить Нацуми? Прикончить его будет самый простой и приятный путь, но если я сделаю это, то учитель наверняка расстроится. Я помню разговор учителя с Ошимой. Когда учитель говорила о тех людях, которые умерли, она старалась держать спокойное лицо, но я-то все вижу. Ночью она иногда просыпается от крика и потом плачет. И иногда говорит «Простите меня» тихим голосом, вся дрожа. Умерло четверо учеников. Правда, один из учеников в полном порядке. Так что только трое. Я полностью понимаю, насколько этот мир жесток. Учитывая, что в этом жестоком мире переродилось много учеников, чудо, что умерло всего трое. Я думаю, что еще до того, как я начала всем этим заниматься, учитель уже ходила по краю и постоянно рисковала. С моей точки зрения, она действовала просто отлично. Но вот учитель так не думает. Она все время думает о том, что могла бы спасти всех и даже тех троих, кто умер. Правда, я не думаю, что у нее что-нибудь получилось бы. Не все возможно сделать в одиночку. Даже боги не всемогущи. Думать, что мог бы спасти всех, это просто гордыня. Думаю, учитель могла бы получить способность гордость. Но именно потому, что она учитель, она так себя и ведет. Правда, неважно, что думает учитель, король демонов или Кура, хэппи-энд невозможен. Вся эта история не сможет закончиться хорошо. Слишком много ублюдков живет в этом мире, чтобы их всех спасать. Здесь есть такие, как Патимас или Нацуми. Я наблюдаю за Нацуми с самого его детства. Его звали гением с рождения, поэтому я и решил, что он реинкарнировавший. И он, естественно, им был. К моменту, когда он встретился с учителем и остальными, я уже знал, что он Нацуми. Всё-таки он практически не изменился с прошлой жизни. Думаю, что стал только хуже, чем раньше. Родился принцем, звался гением с рождения, обладал большой силой и при этом все это, будучи ребенком. О да, они его испортили, испортили лестью. Его эго надулось как воздушный шар и стало больше гор. Проткнуть этот шар было бы легче легкого, но мне это не нужно. Хотя, наблюдая за ним, я всегда злюсь, но мне не стоит слишком вмешиваться. Поскольку все реинкарнировавшие собрались вместе, в таком изолированном месте. Если я сделаю что-нибудь неосторожное здесь, они это заметят, либо Патимас заметит, либо он может вмешаться. А это плохо. Под «он» я имею в виду старшего брата Ямады. Мне бы хотелось избежать встречи с героем Джулиусом.